И вскоре флейта-позвоночник встала на некрашенную полку в квартире на Жуковской. Как-то, гуляя вдоль Невы, поэт прочел Лили свою поэму «Дон Жуан». «Опять про любовь», — заметила она, — «как не надоело». Тогда он вынул из кармана рукопись и, разорвав, пустил клочки по ветру. Правда, поэма не безвозвратно погибла. Некоторые куски оттуда я время от времени слышала в других его сочинениях, — вспоминала Л.Ю. Но, увы, лишь некоторые. «Новый 1916 год мы встретили очень весело», — писала Л.Ю. «Из-за тесноты елку повесили под потолок и украсили вырезанными из бумаги желтые кофты и облаком в штанах. Все были ряжены. Каменский раскрасил себе один ус и нарисовал на щеке птичку. Володя сделал себе рубашку из собственной афиши. Я была в белом парике маркизы, словом, никто не был нормальным». В 1918 году поэт снял комнату на Жуковской на том же этаже. Там стояла большая тахта и огромное зеркало в резной раме, которое ему одолжили знакомые. В этой комнате Лили затеяла учиться классическим танцам не с тем, чтобы танцевать на сцене, а чтобы лучше разбираться в искусстве балета и вообще, чтобы быть грациозней. «Ведь играют же люди на рояле для себя, а не в концерте», — говорила она. Купила пачку, туфли, пригласила знакомую балерину, бывшую дягилевскую танцовщицу Даринскую. Уроки она брала ежедневно, пока не уехала в Москву. В этой же комнате проходили их свидания с поэтом. «Мы нежности открыли школу, широкий завели диван, где все полулюбовь и полуобман», — написал экспромт Михаил Кузьмин, с которым они и тогда дружили. Только в 1918 году, проверив свое чувство к поэту, я могла с уверенностью сказать Брику о своей любви к Маяковскому. Поскольку я уже не была женой Осипа Максимовича, когда связала свою жизнь с Маяковским, то никакой любви втроем не могло быть и речи, и наша любовь не могла омрачить ни наших отношений, ни дружбу Маяковского и Брика. Мы все решили никогда не расставаться и прожили всю жизнь близкими друзьями, тесно связанными общими интересами, вкусами, делами. С начала знакомства и до последнего дня Маяковский считал Лилию Юрьевну и Осипа Максимовича своей семьей, но в сущности это было в достаточной мере драматично. Трагедии двух людей из треугольника, которых Маяковский называл своей семьей, заключалась в том, что Лилия Юрьевна любила Брика, но он не любил ее. А Владимир Владимирович любил Лилю, которая не могла любить никого, кроме Осипа Максимовича. Всю жизнь она любила человека, физически равнодушного к ней, писала моя мать Галина Дмитриевна, будучи долго знакомой с ними и близко их наблюдая. Не понимая, как соединить эту ее любовь со всей остальной ее жизнью, их приятельница Рита Райт спросила: «А если бы Ося женился, вы бы огорчились?» Лили потемнела, как туча: «Этого не может быть, и никогда про это не говорите». Но когда появилась Евгения Гавриловна, Ося посветлел, помолодел, и Лили за то, что Ося хорошо, приняла Женю и полюбила ее. И тогда я поняла, как она любит Осипа Максимовича. Женя, Евгения Гавриловна Соколова, жена кинорежиссера Виталия Жемчужного, была типичной русской красавицей, круглолицей блондинкой, добрая и отзывчивая. Работала она в библиотеке, а потом стала лид-секретарем Осипа Брика. Правда, нечто вроде ревности, или скорее досады, иногда проскальзывало в словах Л.Ю. «Я не понимаю, о чем они могут говорить часами», — как заметила она. В другой раз: «Неужели он не видит, что она не элегантна? Для него же это не имело никакого значения». Брик прожил с Евгенией Гавриловной до конца своих дней, 20 лет. Все трое были в прекрасных отношениях друг с другом, и Лилия Юрьевна всю жизнь после смерти Брика поддерживала Евгению Гавриловну материально. Осип Брик умер от разрыва сердца, поднимаясь домой по лестнице. Это было в 1945 году. Поскольку Осип Максимович жил всегда там, где Лиля, то Женя жила отдельно, но это не мешало их жизни с Бриком. Они вдвоем всюду ходили, в театры, в гости, вдвоем работали, вдвоем ездили отдыхать. Она почти ежедневно бывала у него, и поздно вечером он всегда провожал ее домой. Лили была главнокомандующим и всем отлично управляла. Я ни разу не видел, чтобы кто-либо из ее родных, с кем она в данный момент делила, скажем так, отрезок жизненного пути, когда-нибудь, боже упаси, проявил неудовольствие. Все подчинялись неписанному правилу, Лили всегда права. Иоси шел провожать Женю домой, благо она жила неподалеку. По стране Женя всегда ездила с Осипом, но за рубеж никогда, за границу с ним всегда ездила Лили. «Вот, пойди и разберись», — как-то сказала мне их любимая домработница Аннушка, которая прослужила у них более 20 лет. Брик был небольшого роста, на лице его часто играла насмешливая ироническая улыбка. Он хорошо знал цену людям. Если человек был ему неинтересен, он посреди разговора вставал и уходил к себе. Про некоторых гостей, которых в доме бывало много, он говорил: «Зря потраченные время и деньги». Он был энциклопедически образован, и когда говорил, вокруг замолкали. Будучи студентом, я, например, не стеснялся спрашивать его о чем-то непонятном в прочитанном мною, и он всегда объяснял неясное, коротко и доступно. Он научил меня читать Пастернака, и с тех пор многие его стихи я помнил наизусть, хотя поначалу не все и не так понимал. Стихи объяснять трудно, но Брик это умел делать. Интересы его были разносторонние. Увлекался шахматами, фотографией, хорошо разбирался в живописи, превосходно знал историю. Помимо многочисленных статей, написал несколько пьес, 4 из которых были поставлены в московских театрах. По 2 его либретто написаны оперы, поставленные в Ленинграде, по его сценариям сняты фильмы, в том числе знаменитый потомок Чингисхана Всеволода Пудовкина. Как-то отвечая на вопрос, что он больше всего любит в жизни, Брик ответил: рыться в книгах, думать и говорить о проблемах искусства, прийти человеку неожиданно на помощь. Он был заядлым библиофилом, непрестанно читал, собранная им библиотека насчитывала около 4000 томов. Библиография, написанного им, опубликованная в книге Анатолия Валюженича, составляет почти 500 наименований. Это много. С Маяковским, фактически вторым мужем его жены, он был очень дружен. Достаточно прочесть изданную полную переписку Лили Брик и Владимира Маяковского, где почти в каждом письме о нем. Или такая подробность. Брик расставлял знаки препинания в стихах поэта, который просто не обращал на пунктуацию никакого внимания. Владимир Владимирович часто обращался к нему за различными советами. Когда люди, подобные Аннушке, не могут чего-нибудь понять, возникают слухи. Тому пример — треугольник. Жизнь этих 3 людей — Лили, Оси и Володи — из-за необычности их союза и необычности их самих и интересовала серьезных литературоведов, но еще в большей мере обывателей, у которых этот непонятный для них союз вызывал злобное неприятие, основанное на мещанской морали. Ведь сплетничать про Петю и Катю, которые никому не известны, не интересно. А вот когда громкие имена. Сколько желтых туманных страниц читали мы и про Есенина с Дункан, и про Ахматову с Пуниным, и про Панаева с Некрасовым. Да, втроем. Втроем они жили во всех квартирах в Москве, на даче в Пушкине. Одно время снимали домик в Сокольниках и жили там зимой, ибо в Москве была теснотища. У поэта была небольшая комната в коммуналке на Лубянской площади, куда он мог уединяться для работы. Да, втроем, с 26 по 30 последние 4 года Маяковские и Брики жили в крохотной квартирке в Гендриковом переулке на Таганке. Втроем и всегда втроем. В те годы обручальные кольца для Лили являлись признаком буржуазности, с которой воевал Маяковский. Поэтому они обменялись перстнями-печатками. На одном вечере, получив записку: «Маяковский, вам кольцо не к лицу», он ответил, что потому и носит его на пальцы, а не в ноздре. На ее перстне он выгравировал инициалы «Люб». По кругу они читались как «Люб-люб-люб-люб-люб». Эти три буквы поэт будет ставить как посвящение, художники вписывать в орнаменты на его книгах. На огромном перстне Маяковского, она сказала сделать его инициалы по латыни, В.М.